я могу понять очень Да. Алло, здравствуйте, банк ДТП банка, меня зовут Карбаева Мария Борисовна, отдел по работе с срочной задолженностью. Юлия Михайловна, это вы? Да. Звоню по поводу вашей кредитной карты. На данный момент уже 14 дней оплата от вас не поступает. Я вижу, что это первый ваш выход на просроченную задолженность. Требование кредита в оплате 7 328 рублей 90 копеек. Это сумма без штрафа. До 21 числа гарантированно необходимо внести сумму на счет. Скажите, пожалуйста, по какой причине в первый раз вы ходите на просроченную задолженность? Не считаю нужным это обсуждать. Что? Не считаю нужным это обсуждать с вами. То есть у вас сумма так и остается 7 328 рублей 90 копеек. То есть вам даже час не назначили. Скажите, пожалуйста, когда будете оплачивать? Не буду оплачивать. Почему? Не считаю нужным это обсуждать. А почему вы не считаете нужным это оплачивать? Вы заключили договор кредитный. Вы пользовались деньгами кредитора, и вы считаете, смотрите, что... Смотрите, я сказала, что не считаю нужным это обсуждать, а вы все равно со мной обсуждаете, да? Конечно. Потому что вы являетесь клиентом нашего банка. Также у вас по потребительскому кредиту задолженность. 809 рублей без штрафа. Когда вы это будете оплачивать? Ничего никогда не буду оплачивать. То есть я правильно вас поняла? Вы никогда добровольно оплачивать не будете, верно вас поняла? Да, конечно. Хорошо, я фиксирую отказ от оплаты, ожидайте последствий тогда. Возможно, зачем мне ожидать последствий? Ожидайте последствий. Зачем мне ожидать последствий? Что за формулировка такая? Ожидайте последствий. Что? Зачем мне ожидать последствий? Ну, вы же понимаете, Юлия Михайловна, что для вас это беседа не пройдет. Испорченная кредитная история. Да? А зачем мне ожидать последствий? Это не ответ на мой вопрос. За каждую вашу... Вы считаете это не последствием? Также накладывается. Зачем мне, елки-палки, их ожидать? Ну, я понимаю, что вы не настроены на диалог, но настраиваетесь. Вот вы ляпнули чего-то, вас за язык поймали, и сразу все, я не настроена на диалог при этом. Обалденно, круто, здорово. Продолжайте работать в том же духе. Все, свободно, пока. Я все поняла. Пока, пока, пока. Пока. О, у меня сегодня весело. Айнура, у меня день-то не такой грустный, отказ от оплаты. Да. Здравствуйте. Слушаю. Меня зовут Дмитрий Игоревич Букш. Звонок вам поступает из банка Тинькофф. Юлия Михайловна, по поводу вашей задолженности. Я на текущий момент требования банка вывести оплату остатков ваших минимальных средств. Вы слышите меня? Да не очень, погромче. Хорошо. Значит, 14 301 рублей 50 копеек по расчетной карте составляет ваша задолженность и 10 500 рублей по кредитной карте. Юлия Михайловна, оплата сегодня поступит? Странная формулировка. Почему сегодня должна оплата поступить? Потому что это ваша просроченная задолженность. И? Не понимаете? Нет. Хорошо. Кредитным договором были строго обозначены сроки оплаты вашего минимального платежа. Вы их нарушили, причем нарушаете уже не первый месяц. Именно поэтому банк на законных основаниях требует от вас незамедлительно задолженность погасить. Не считаю данные основания законными. Отрицаю наличие задолженности. Почему? Что почему? А почему не считаете основания законными? Потому что отрицаю наличие задолженности. Очевидно же. Да, у вас, по-вашему, ни по кредитам, ни по расчетной карте оплаты, точнее, задолженности нет никакой. Ага. Так, и когда вы последний раз оплату производили? А зачем вам эта информация? Я хочу понять, как вы рассуждаете. А зачем мне, чтобы вы понимали, как я рассуждаю? Да не зачем. Я потому что позвонил именно вам с целью урегулировать этот вопрос, да, по поводу как раз-таки вашей задолженности. И, Юлия Михайловна, все-таки напомню вам, что у вас имеется в нашем банке два продукта открытых на ваше имя. Кредитная карта и расчетная карта. Вы по ней допускаете просроченные задолженности. Не факт. Второй расчетный период по кредитной карте и третий расчетный период по расчету. Довожу до вашего сведения, расчету, что я считаю свои обязательства исполненными от задолженности. Отказываюсь, в судебном порядке можете доказать обратно, если хотите. Если не хотите, то значит денег не получите. Ну что ж, позиция мне ваша понятна. А вы не могли бы пояснить, почему вы так думаете? Все-таки? Нет, не могла бы. С вами нет смысла обсуждать. То есть вы считаете, это, что... В судебном порядке все, я предоставлю всякие доводы и доказательства. Я понял. Так, от оплаты отказываетесь. А почему хотите решать именно в судебном порядке? Потому что судебный порядок для вас единственный способ доказать, что я кому-то что-то должна. Я имею в виду, что какие условия обслуживания в банке вас устраивают? С вами нет смысла этого обсуждать, я же сказала. В судебном порядке все это, я всю совершенно информацию я предоставлю. Есть смысл, Юлия Михайловна. Совершенно есть смысл. Какой? Ну, именно я сейчас занимаюсь вашим кредитным делом. Мне очень хотел бы понять, почему вы так считаете. То есть вы... Мне все равно, что вы хотите понять. Смотрите, я вас как переговорщика отвергаю. Единственный, с кем я буду вести переговоры, это ваш юрист в суде, если он туда явится, в чем я крайне сомневаюсь. Юрист в суде. Ага. Но вы же понимаете, что передача дела в суд не уменьшит сумму долга. Вы врете. Скорее всего, увеличит. Скорее всего, уменьшит за счет того, что вы проиграете суд. Ну, именно вы не соблюдаете условия договоренности. Вы врете. Никто не доказал, что я не соблюдаю какие-то условия. Я считаю свои обязательства исполненными. Кроме того, по решению суда вы обязаны будете оплатить задолженность в течение нескольких дней. Вы врете. У нас еще не было суда, чтобы вы утверждали, что суд решит. Смотрите, как вы часто врете. Нос у вас не растет? И на данный момент банк готов обсудить с вами приемлемые условия оплаты. Поэтому давайте попробуем найти компромисс. Нет, я отвергаю вас как переговорщика. Четвертый раз вам это повторяю. С юристами, пожалуйста, в письме. Если юристы хотят в досудебном порядке со мной договариваться, пусть направляют свои предложения в письменном виде мне на почту. А вы непосредственно в банк сами звонили по поводу ваших недовольств? А вы непосредственно понимаете, что мне это не нужно, если я считаю свои обязательства исполненными? Но это же не так. Кто это сказал? Банк. Я сейчас своими глазами наблюдаю самую актуальную информацию в вашем кредитном деле. А почему я должна доверять тому, что сказал банк? А кому вы должны доверять? Какая-то ООшка, зарегистрированная за территорией Российской Федерации. Один из членов совета директоров, который был обвинен в укрывательстве налогов. Ну, будет мне говорить, что я что-то не исполнена? Нет вам доверия? Очень зря. Но в случае дальнейшего отсутствия выплат, банк будет вправе отказаться вам в дальнейшем обслуживании и решать вопрос уже в судебном порядке. В порядке судебном только и будет решен этот вопрос. Я же вам это уже сказала. Что вы из пустого в порожнее переливаете мне, воду тут льете? Что непонятного я сказала? Идите в суд. Зачем вот этот бессмысленный разговор? Вы уже... Вот жуете эти сопли уже 6,5 минут. Да, сталкивалась, в том числе выигрывала суды у банков, таких как ваш. Очень за вас рад. В таком случае, уверяю вас, что в соответствии... Сейчас нос у вас монитор проткнет. Федерации об исполнительном производстве. Зачем вам мне это говорить? Товарищ, убытки. Или вы мне это говорите, конечно, совсем не товарищ, я вас отвергаю как переговорщика. Зачем вы мне навязываете свою информацию, тем более лживую? В каждом своем предложении вы врете, врете, еще раз врете. Зачем мне про исполнительное производство рассказываете, если вы до суда дойти не в состоянии? Хотя бы за приказом. Так вот. Не платить, то есть будем вы себе, я себе. Хорошо. Если вы предпочитаете такую манеру, то я тоже буду что-нибудь читать. Сейчас найду что-нибудь. Ага. Мучное кондитерское изделие в глазури Choco Pie Black Currant. Состав: мука пшеничная, общего назначения, тип М5523, сахар, вода питьевая, патока, жир кондитерский, рафинированное, дезодорированное растительное масло, смородина, пальмовое масло кладут, вот собаки, подсолнечное соевое, эмульгатор, лицин соевый, антиокислители, фруктовый наполнитель черная смородина, сахар, черная смородина, глюкозный сироп, вода питьевая, загустители, пектины, ксантановая камедь. Ой, господи, тут столько непонятных слов, что-нибудь другое сейчас почитаю. Так, новости. Дамы и господа, сегодня в эфире с выпуском новостей. Или с последним выпуском новостей. Все, до свидания. Да, до свидания. Нет, не будет ничего последнего. Итак, Мясникова оценил заключение немецких врачей об интоксикации Навального. Тут Навальный умирает, а вы... Ой, горе у человека. Врач и телеведущий Александр Мясников признал не торопиться с выводами относительно ситуации с Алексеем Навальным. Медики из берлинской клиники Шарите по результатам диагностики выявили у Навального отравление веществом из группы ингибиторов. Опять непонятное слово, что ж такое? Холинестротеразы, господи, придумают же. Написали бы просто яд. Так, смысл в том, что ситуация с этими синапсами проявляется именно клинически. То есть вы готовы сказать «до свидания» или буду читать до конца новости? Да, вам интересно про Навального просто послушать. Вы миньон? Все сразу. Угу. Ну, понятно. Я уже, да, до свидания. Прощаться. Пока. Действия по возврату просроченной задолженности будут... Среди симптомов доктор указал пот, пониженное давление, обильную мокроту, бронхоспазм и понос. Врач добавил, что самым распространенным источником ингибиторов холинестеразы является органофосфорные удобрения. Более того, лекарства, ингибиторы. Прощайте. В ваших интересах оплатить долг и избежать негативных последствий. Вы понимаете, какой вы клоун? Вот вы цирк этот зачем устраиваете? Вас никто не слушает, но вы... Вот, я с вами вы вот пытаетесь изо всех сил. По-нормальному вы не в состоянии. Человеческого нет в тех существах, которые работают на работе, подобное вашему. Вот нет вообще ничего человеческого. Зачем вы так говорите? Потому что это мое мнение, и я считаю, что я вправе его высказывать. Вы спросили, зачем я говорю, я вам ответила. Нет, разумеется, да, разумеется, но вы же понимаете, что вот такие, как вы лишены даже индивидуальности своей какой-то. Вот одно и то же звонят, рассказывают, слово в слово. Я прекрасно понимаю, что вы, конечно, скрипт выучили, не слышно, что вы читаете, но слова одни и те же совершенно. Ну вот какой? И вы претендуете, на звание переговорщика. Да с холодильником проще договориться, чем с такими, как вы. Ну серьезно. Вы же не принимаете вообще никаких решений. Никаких решений вы не принимаете. Ваша работа просто прочитать. Так а зачем? Наймите, там, создайте эти самые алгоритмы электронные, пусть автоответчик мне рассказывает всю эту фигню. Зачем? Вы же хорошо, бесполезны. Хорошо, спасибо за совет. Ага, все, пока. Пока-пока, трубочку вешаем. Да, до свидания. Трубочку. Да поешь, поешь. Вешайтесь. Ну, речи.